Да, я паук, и что с того? Арка первая, интермедиа вторая, четвертый принц. Текст читает Оцару. Было тепло, как будто в теплой ванне. Я почувствовала себя в безопасности. Тепло бережно окружало меня. Через какое-то время это закончилось, и я прошел через маленькую дырочку. Сначала было неприятно потерять тепло, но после того, как я очутился снаружи, я почувствовала свободу. Это самое раннее мое воспоминание на данный момент. «Ваше Величество, вы подхватите простуду, если останетесь здесь!» Голос служанки достиг моих ушей, когда я смотрел наружу через окно. Теперь, когда об этом упомянули, я думаю, что здесь действительно прохладно. Снаружи все покрылось снегом. Мне нравилось смотреть на снег, но кажется, я здесь нахожусь слишком долго. Похоже, что в последнее время я забываю о времени, когда концентрируюсь на чем-либо. Да, давайте возвращаться. Служанка подняла меня на руки и понесла в кровать. На небольшой кровати находился еще один человек. Такой же маленький ребенок. Он крепко спал, и я осторожно лег рядом с ним. Эта кроватка сделана по специальному заказу, чтобы в ней могли спать сразу двое. Теперь я способен понять, кто я сейчас. Я ребенок. Почему, будучи ребенком, я могу так четко думать? Это все из-за памяти о моей предыдущей жизни. В своей прошлой жизни я был обычным школьником, и вдруг я стал ребенком. Возможно, это так называемая реинкарнация. Умерев, человек перерождается в другого человека. Это значит, что в прошлой жизни я умер. Мое последнее воспоминание из прошлой жизни было об уроке японского языка. Я как раз увидел трещину в пустоту на потолке класса, и после этого никаких воспоминаний нет. Трещина в пустоту. Такие вещи обычно на Земле не происходят. Возможно, это и было причиной моей смерти. И каким-то образом я переродился, сохранив память о своей прошлой жизни. Не могу сказать, что я ни о чем не жалею. Я жалею о многом. Я все еще был молод и хотел больше поиграть с моими друзьями. Кроме того, у меня не было подружки. Я думаю, что мои родители горевали, тем более, что я умер раньше, чем мои дедушка с бабушкой. Я жалею, что никогда более не смогу увидеть свою семью вновь и беспокоюсь о состоянии школы после того, как я умер. Я точно помню, что эта трещина взорвалась. Я умер от этого, но что с остальными? Киоко, Каната, учитель Хасабы, все, кто сидел рядом со мной, все умерли вместе со мной? Мне страшно, когда я думаю об этом. Все было нормально утром, и вот все поменялось. Я не могу ни с кем встретиться. После реинкарнации я продолжил бороться против неприятностей, свалившихся на меня. Без понятия, как это произошло, но я стал ребенком. Понятно, что я чувствовал в этой ситуации. Кроме того, родился я не в Японии. Это даже не Земля, это другой мир. Вначале я этого не понимал. Я не понимал ни слова, и я никогда не покидал детскую комнату. Есть много вещей, которых я не знаю. Сначала я подумала, что это какая-то страна в Европе, но после того, как я увидел магию, я понял, это не Земля. В этом мире есть магия. Впервые я увидел магию, когда человек в церкви наложил на меня что-то, называемое благословением. Вспышки света окружили меня, и я почувствовал, что все мое тело полно энергии. Это не было воображение или трюк. Я узнал, что магия существует после того, как испытал ее на себе. Сначала я был взволнован фактом, что магия существует, но позже я снова почувствовал беспокойство. В мире, где есть магия, смогу ли я хорошо проявить себя? Я был обычным человеком в предыдущей жизни. Когда жил в Японии, в моей жизни не было ничего необычного. Но в этом мире я не могу себе позволить быть обычным. Смогу ли я оправдать ожидания? Я не чувствую беспокойства. Я отчаянно учил язык. Более страшным, чем я представлял себе, было то, что я не понимал ничего из того, что говорят вокруг. Я не понимал, что говорят другие. Я не думал, что буду так беспомощен. Такое ощущение, что меня изолировали от всего мира. Я беспокоюсь, потому что реинкарнировал в другом мире. Беспокоюсь, потому что не понимаю ни слова. И беспокоюсь, потому что не могу понять, что ждет меня в будущем. Беспокоящийся обо всем этом, я был спасен моей маленькой сестрой, мирно спящей рядом. Эта маленькая кроха, которая была рождена в другом мире от другой матери, не чувствовала никакого беспокойства. Она выглядела такой беззаботной, словно в мире нет повода для беспокойства. Хотя это нормально, она же ребенок. Хрупкое существо, которое полностью зависит от других и полагается на них. Обычное существование для детей. Я чувствую беспокойство, поскольку у меня есть память о моей прошлой жизни. И я понял, поскольку у меня есть память о прошлой жизни, я должен быть как минимум в душе сильнее, чем моя сестра. И потом, почему меня так беспокоит в то время, как моя сестра рядом выглядит так мирно? Я ее старший брат. Как может старший брат быть таким жалким? Как старший брат? Я должен показывать пример для своей младшей сестры. После этого я прекратил беспокоиться. Хотя беспокойство никуда не исчезло. По крайней мере, я захотел защитить свою беззащитную сестру. Я выучил язык и начал постепенно изучать этот мир через разговоры. Я старался передвигаться как можно больше, чтобы начать ходить как можно скорее. Благодаря этому я начал ползать раньше, чем обычные дети. Вот так я собрался с духом и набрался смелости от мысли о моей младшей сестре. Для того, чтобы стать старшим братом, которым моя младшая сестра сможет гордиться. Так и началась жизнь четвертого принца Анорейского королевства Шурейн Заган Анорейха.